Глава 51. Весь день мы были заняты собой. Теплая ванна и напитки с добавлением сидра и вовсе подняли настроение. Софи поручила служанке выстирать наши вещи, грязные полотенца и салфетки, которые накопились в дороге. Мы уже опасались, что придется делать это прямо в пути. Та обещала, что завтра к вечеру все будет готово. Заказали провизии в дорогу, не забыв этот прекрасный сидр, напоминающий мне легкое божоле. Такой напиток можно греть, и в случае долгой стоянки на холоде он мог сослужить нам добрую службу, превратившись в грог, приправленный специями и засахаренными лимонами. Думаю, по приезде в Россию я закажу хорошие листы бумаги, красивую обложку из тисненной кожи и всю свою историю о вас и нашем путешествии перепишу начисто. Возможно, в книге будут уместны ваши рисунки или чертежи. Если вы согласитесь перенести их туда, я буду несказанно рада и с удовольствием поделюсь с вами гонорарами. Шутливо, но с долей правды заметила Софи. «Конечно, Софи, я с удовольствием сделаю легкие наброски. Только вот кому нужна будет книга о малоизвестной девушке, приехавшей в эту огромную страну?» «Не скажите. Думаю, ваше имя будет звучать во многих гостиных, в газетах и сплетнях. И не только там. Светская хроника, полагаю, и разные новости печатаются в России?» «Думаю, да. Там печатается много разных книг». «Ну вот». «А я о чем говорю?» Неизвестная француженка приехала в холодную страну с дикими медведями и прекрасными графами, и тут... «Боже, Софи, да ты настоящая писательница! Ты уже забегаешь так далеко вперед, что я боюсь не оправдать твоих надежд, описанных в книге». «Да, вам стоит заметить, что я чувствую ваше настроение, только вот... Что же? Иногда вы разговариваете с графом на русском, и мне непонятны тональности. Я не знаю, что он вам говорит и какие слова использует». Софи игриво подмигнула мне, и мы засмеялись. Я и не представляла, что она может оказаться такой наблюдательной. «Выход один, Софи. Я должна заняться твоим обучением. Мы будем учить русский. Это поможет тебе притворяться в нужных местах француженкой, но понимать все, что говорят рядом», — пошутила я, но улыбка спала с ее лица, и глаза загорелись тем светом, который рождается, когда волшебная идея приходит в голову. «Мадмуазель Мадлен, вы гений!» «Вы просто настоящий гений!» — вскрикнула она и вцепилась в мою руку. «Я пошутила, Софи. Русский тебе нужен будет для общения». «Нет-нет, все будет именно так, как вы предложили мне с самого начала. Я буду знать то, чего знать мне не стоило бы. Все разговоры за нашей спиной, все сплетни и секреты. Тогда я и вправду смогу писать прекрасные книги. Ведь люди в большинстве своем играют, понимаете? Они врут и притворяются». А я буду вскрывать их истинную суть. Моя подруга больше не слышала доводов против и уже строила грандиозные планы по раскрытию самых завораживающих тайн. Скорее всего, она будет знать о том, что говорят о нас слуги, и это максимум. Но ничего, так ее рвение к учебе будет только крепче. Хорошо, Софи, как только мы тронемся в путь, мы начнем. И обязательно самого важного, добавила она. С правильных обращений и предметов обихода. «Нет, что вы!» — лицо ее скривилось. «Вы расскажете мне все о любви на русском». «Что это значит?» «Ну, все слова, что касаются отношений, взаимных или не очень, меркантильных отношений и обмана», — с тем же самым блеском в глазах сказала она. Присмотревшись к ней, можно было заметить на лице смену эмоций, идей и мыслей. «Да, повезло мне с напарницей. В ней явно зреет страсть к любовным романам, а точнее... к написанию таких романов. Нужно проверить, что она там пишет обо мне. Судя по всему, описание моей жизни грозит произвести фурор в обществе, к которому мы должны примкнуть. Достаточно весело наши разговоры и первые русские слова, слетающие с губ будущей писательницы, скрасили день. Нас прервали только стуком в дверь. Служанка сообщила, что нас ждут к ужину. Мы переглянулись, посмотрели на время и принялись собираться. Хорошее настроение наше, казалось, ничто не могло испортить. Но спустившись в обеденный зал, где уже был накрыт стол, кроме графа, которого мы обе были рады видеть, и нескольких знатных людей из нашего обоза, мы увидели князя Белицына. За болтовнёй мы обе забыли, что ужин предполагал его присутствие. «Француженки достаточно неторопливы, но я вижу, ожидание стоило того». Он говорил это вроде как всем сидящим за столом, а на деле это замечание касалось нас. Вот тут-то я и обрадовалась тому, что Софи еще не знает языка, потому что просыпающийся в ней феминистский огонь воспылал бы со страшной силой. Я не скажу о всех русских, поскольку они, как и французы, совершенно разные, но большинство русских мужчин достаточно воспитаны», — сказала я, подходя к столу и обращаясь как будто ко всем, но эти все поняли, для кого сказаны были слова. Я заметила улыбку графа, одним только уголком губ, но он так явно обрадовался моему ответу, словно сам не мог позволить себе резкий ответ и теперь точно останется моим должником. Нам указали на наши места. Мы присели не без помощи мужчин, что ехали с нами от самого Парижа. Мы впервые увидели их жен, достаточно красивых и модно одетых женщин. Я отметила, что обе одеты в мои платья, и все обиды на князя тут же испарились. «Молодые барышни — украшение любого ужина, и если вы позволите, мы попросим вас рассказать о цели вашего визита в Россию», — продолжил князь, нисколько не обидевшись на мои слова. Он явно чувствовал свое превосходство над всеми. «Пока я хочу сохранить это в секрете, но смею вас уверить, мои планы настолько скучны, что, узнав о них, вы начнете зевать так широко, что вам самому станет неудобно от этого», — ответила я и придвинула к себе тарелку с горячим тыквенным супом-пюре. К супу подали идеально поджаренные гренки. Потом было мясо на огне, тушеные овощи и вкуснейший немецкий десерт, который и в моем времени остается актуальным. Яблочный штрудель, густо обсыпанный сахарной пудрой. Софи просто влюбилась в эту сытную, даже несколько по-крестьянски простую, но необыкновенно вкусную еду. «Мадемуазель, этот пирог стоил того, чтобы остановиться здесь. Сначала я думала, что нет ничего лучше кровати и ванны, полной теплой воды. Но сейчас могу точно сказать, этот пирог теперь будет моей тайной любовью», прошептала Софи и дала понять, что ей нужно отлучиться. Мы перешли к столикам для кофе и чая, и пока убирали со стола, князь никак не мог смириться с тем, что не станет центром всеобщего внимания. Он обратился ко мне намеренно громко. «Поскольку вы, мадемуазель Вивьер, передвигаетесь в обозе, который ведет граф, а я считал ранее, что на службе государыни у него есть дела поважнее, да и ваша цель поездки нам не ясна, могу предположить, что у вас с графом есть что-то общее». Я услышала эти слова ровно за моей спиной, когда мы с графом обсуждали города, которые будем проезжать. Мне было интересно, сколько хотя бы примерно времени понадобится на дорогу и потребуется ли переобувать наш тарантас с колес на полозья. У меня было желание повернуться и влепить хаму пощёчину за его гнусный намек. Тишина, возникшая в гостиной, говорила о том, что это слышала не только я. Тишина звенела. И, казалось, даже напольные часы, мерные, громко тикавшие и слышимые даже с разговорами и смешками, приглушили свой звук. В комнату вошла Софи. Я боковым зрением видела ее удивление от картины, которую она застала, потом ее вопросительный взгляд и как она направилась в мою сторону, но я не поворачивала головы. Подняв глаза на графа, я заметила, как на его виске появилась и стала наливаться кровью венка. Он стиснул зубы. Мышцы лица напряглись, вырисовывая четкие контуры. Его хотелось писать, запечатлеть на бумаге, разгневанного, вот такого, как сейчас. Потому что именно сейчас я поняла, что моя заинтересованность им — не гормоны, не скука и не пустое кокетливое желание нравиться мужчине. В этот момент я думала о том, как он красив в своем гневе, и не хотела больше ничего отвечать моему обидчику, потому что поняла по взгляду графа. Мне нужно отойти.